Утром мы направились в госпиталь, в котором я раньше проходил практику, потом работал хирургом, а затем служил армейским медиком. На этот раз я попал сюда как пациент. Оказавшись в роли больного в этом столь знакомом госпитале, я чувствовал себя очень странно. Меня беспокоил нос. В нем начался воспалительный процесс, и ничего не оставалось делать, как вскрыть его и прочистить. Операция была довольно болезненной. В госпиталь по-прежнему не хватало обезболивающих средств, потому что бирманская дорога была перекрыта и всякое снабжение с юга прекратилось. Таким образом, мне пришлось смириться и терпеть боль, которой я никак не мог избежать. Вскоре после операции я вернулся в монастырь, потому что в госпитале было очень мало свободных мест. Туда постоянно поступали все новые раненые, и поэтому все койки были заняты теми, кто не мог передвигаться. Каждый день я прогуливался по тропинке, которая тянулась вдоль дороги, ведущей в Чунцин. И вот через 2 или 3 недели начальник хирургического отделения вызвал меня к себе, осмотрел и сказал: «Что ж, Лапсанг, друг мой, ты поправился. А ведь мы боялись, что нам придется нанимать 32 носильщика для того, чтобы с почестями похоронить тебя. Дело в том, что в Китае к похоронам относятся очень серьезно. Здесь считается, что важнее всего нанять нужное количество людей для переноски гроба с телом покойного. Это количество определяется социальным статусом усопшего. Для меня эта суета вокруг похорон всегда казалась очень глупой, потому что согласно тибетским представлениям, после того, как дух покинул тело, с последним можно делать все что угодно. В Тибете никто не заботится о мертвых телах. Их просто отдают вскрывающим трупы, которые разрезают их на части и скармливают птицам. Однако в Китае все не так. Такое отношение к телу покойного здесь считалось равносильным обречению умершего на вечные муки. Поэтому если китайцы хоронят по первому разряду, его гроб должны нести 32 человека. Если же происходят похороны по второму разряду, нужно, чтобы несущих было ровно в 2 раза меньше, а именно, 16. Можно подумать, что для переноски гроба действительно требуется приложить так много усилий. Похороны по третьему разряду, так хоронят большинство китайцев, предполагают, что лакированный деревянный гроб будут нести 8 человек. По четвертому разряду полагается хоронить рабочих, и в этом случае гроб должны нести 4 человека. Разумеется, гроб в этом случае покупают самый обычный, самый дешевый. Для похорон ниже 4-го разряда вообще не требуются носильщики. Гроб разрешается доставлять на кладбище любыми средствами. Следует отметить также, что уровень похорон предполагает не только определенное количество носильщиков. Когда умирает высокопоставленный чиновник, положено нанимать официальных плакальщиков, которые зарабатывают деньги тем, что плачут и причитают на похоронах. Похороны. Смерть. Иногда удивляешься тому, как запоминаются отдельные эпизоды прошлого. С тех далеких дней я до сих пор помню один такой эпизод, который сейчас я перескажу, поскольку он дает хорошее представление о жизни и смерти в Китае в военное время. События происходили недалеко от Чунцина. В этот день китайцы праздновали 15-й день 8-го месяца. Этот добрый праздник отмечают ежегодно в полнолуние в середине осени. Вечером в этот день все члены семьи стараются собраться вместе, чтобы отметить за столом наступление урожайного полнолуния. Они все вместе едят лунные пирожки и надеются, что следующий год будет более счастливым. Мой друг Хуанг был в это время в монастыре. Он тоже недавно был ранен и восстанавливал в монастыре свои силы. Однажды мы с ним прогуливались по тропинке, ведущей из деревни Чатинг к Чунцину. Эта деревня является пригородом Чунцина и расположена на высоком крутом берегу реки Янцзы. В ней живут богатые люди, которые могут позволить себе купить здесь дом. Под нами находилась река, и через просветы между деревьями иногда можно было увидеть плывущие по ней суда. По другую сторону от тропинки находились поле террасы, где трудились одетые в синие мужчины и женщины, которые, казалось, никогда не прекращают ковыряться в земле. Утро было очень красивым. Стояла теплая и солнечная погода. В такой день все вокруг так ярко и красочно, что невольно начинаешь радоваться жизни. Мы шли по тропинке, останавливаясь время от времени, полюбоваться пейзажем, и совсем позабыли о том, что где-то продолжается война. Недалеко в кустах пропела птичка, приветствуя этот летний день. Некоторое время мы поднимались по склону холма. «Погоди, Лапсанг!» — сказал Хуанг. «Дай мне отдышаться!» Мы сели на большой камень в тени деревьев. С него открывался чудесный вид на реку и на тропинку, которая дальше спускалась с холма. Лужайка вокруг нас была усыпана разноцветными осенними цветами. Листва деревьев уже начинала желтеть. У нас над головами лениво проплывали небольшие облака. Издали мы заметили толпу людей, которая приближалась к нам. Порывы ветра доносили отдельные звуки. «Лапсанг, мы должны спрятаться», — сказал Хуанг. «Это хоронят старого Шанга, торговца шелком. Похороны устроены по высшему разряду. Я тоже должен был находиться в этой толпе, однако я отговорился, сказав, что Бэлин.